Неделя первая. Реорганизация. Цель – вывести в приоритет естественный ритм вашего тела, немного изменив привычки. Корректировки. Первое. Составьте последовательный график, по которому вы будете ложиться спать и просыпаться, и убедитесь, что он позволяет спать столько, сколько вам нужно, как минимум 7 часов. Второе. Составьте последовательный график приема пищи, руководствуясь нашими рекомендациями. Мы изменим время на неделе второй. Пока просто оставайтесь последовательными. Третье. Впускайте солнечный свет в свою комнату, прежде чем проверять текстовые сообщения и отвечать на имейлы. Бонус. Старайтесь находиться на солнце в течение дня, даже если это значит просто сидеть у окна. Четвертое. Приглушите свет и переключите электронику в ночной режим за 1,5 часа до сна. Неделя вторая. Сокращение. Цель – попрощаться с привычками, которые стали препятствиями для здорового сна. Корректировки. Первое. Следите за сахаром и рафинированными углеводами в течение дня. Второе. Скажите «нет» перекусам, ужинам и алкоголю как минимум за час до сна. Третье. Пропускайте кофеиновые заправки после 11 утра. Четвертое. Никаких экранов за час до сна. Пятое. Избавьтесь от лишнего света в спальне. Неделя третья. Перестройка. Цель. Развить новые здоровые привычки, которые приведут к долгосрочным изменениям. Корректировки. Первое. Добавьте в пищу лечебные средства для кишечника. Принимайте пребиотики, ешьте пробиотические продукты, кладите в тарелку больше листовой зелени, держитесь подальше от глифосата, разрушающего биом. Второе. Сделайте обед самой обильной трапезой дня. Третье. Превратите свою спальню в храм сна. Четвертое. Добавьте в свой день одну практику для снижения энергии, такую как растяжка, глубокое дыхание или принятие теплой ванны.